Глава 11. «Главный департамент имени Николаевых», — вслух прочитала я необычное название на табличке. «Посидишь в машине или со мной пойдешь?» — спросил меня Рыжик, смотря на монументальное здание, стоящее прямо посреди главной площади города. «Как говорится, слона-то мы не замечали, причем никогда». Я точно помню, что на площади отродясь не было никаких зданий. А вот поди ж ты. Опять сон причудливо изменил мое восприятие этого мира. Я умудрилась даже вот это здание придумать. А люди, что самое интересное, обходят его стороной и идут себе дальше, как будто так и надо. «С тобой». Сказала я, когда Рыжик уже начал закрывать дверь, так и не дождавшись от меня ответа. «Уверена?» Чему-то усмехнулся котяра. «А что не так?» — встрепенулась я. «Опять окольцует кто-нибудь, потом не жалуйся назойливым женихам», — подмигнул он. «А разве так можно? У меня же есть уже один жених». «Ведьмы могут иметь хоть целый гарем из женихов и мужей. Им это не возбраняется. Главное, чтобы женихи или мужья друг друга не поубивали». Рыжик смешно пошевелил бровями, что я опять прыснула от смеха. «Мне вас двоих хватает», — скромно улыбнулась я. «Тогда лучше в машине посижу». Что-то перспектива иметь гарем мне не особо понравилась. Я еще с Рыжиком и Черным толком не разобралась, а подсознание еще каких-то гипотетических мужиков уже подсовывает. Вот что значит нормально сексом не заниматься несколько лет. Мы всего лишь фамильяры, а мужья тебе все равно рано или поздно понадобятся. Задумчиво произнес Рыжик. Так что лучше пораньше определиться с выбором. «Они там наверняка все собрались, вот на всех и посмотришь сразу». «Зачем мне мужья?» С удивлением посмотрела я на мужчину, так и стоящего возле открытой двери. «Что значит «зачем»?» «Для продолжения рода, конечно же», — с не меньшим удивлением ответил Рыжик. «От неожиданности я подавилась воздухом и закашлялась». Рыжик быстро захлопнул дверь, обошел машину и начал хлопать мне по спине. «С тобой все в порядке?» — хмуро спросил он, и в его взгляде я заметила нехилое такое беспокойство. Даже приятно стало. Никто из моих прошлых мужчин не проявлял обо мне такую заботу. «Да-да», — заверила я мужчину, — «просто воздухом подавилась». «Ладно, ты аккуратнее», — кивнул Рыжик. «Ну что, идем?» «Нет, подожди». Я все же вышла из машины, но отходить от нее не стала и даже дверь не закрыла. «Ты мне поясни, зачем мне род продолжать от каких-то неизвестных мужчин, когда у меня есть ты и Черный? Может, я от вас хочу род продолжать?» Когда произнесла последнюю фразу, то очень смутилась. Надеюсь, Рыжик ничего не заметил. «От нас не получится», — покачал головой Рыжик и посмотрел на меня с умилением. «От нас рождаются только фамильяры. Гены доминантные, а вот от любого другого существа рождаются ведьмы или ведьмаки. Поэтому тебе даже князь Кобальтов подходит в этом плане. Ребенок унаследует только твои гены. Это на тот случай, если ты думаешь, что ребенок ростом будет мал». «А что плохого в ребенке-фамильяре?» «Думать о князе Кобальтов в качестве мужа никак не получалось. Я, конечно, тоже ростом не слишком высокая, но не настолько же. Да и как с ним вообще сексом заниматься? Бррр. Еле сдержалась, чтоб не поморщиться». «Плохо то, что первое». Рыжик начал загибать пальцы на руке, не подозревая о моих извращенных фантазиях. «Твоего ребенка не примет твоя земля, и поэтому наследником ему не быть. Второе. Рано или поздно ему придется стать кому-то фамильяром. Ни одна ведьма, находящаяся в здравом уме, не захочет отдать своего ребенка во служение кому-то. А это как минимум серьезные разборки с другими ведьмачьими родами, потому что фамильяры по закону не имеют права быть свободными. Как максимум, это полное уничтожение рода. Почему-то стало ужасно обидно. «Что за законы такие странные?» — недовольно пробурчала я. «Я, может, от тебя хотела бы такого милого рыжика-младшего или от черного. Какие бы славные котятки получились!» В голове появилась картинка из двух котят — рыжего и черного. Один ласковый и хитрый, а второй вредный и гордый. Можно наоборот. Рыжик весело рассмеялся, притянул меня к своей груди и очень крепко обнял. Я тоже в ответ обняла его за талию руками, а носом уткнулась в рубашку. У него как раз куртка была расстегнута. «Я тут ни при чем», — заговорил он. «Эти законы создавались несколько тысяч лет назад Ковеном, советом из глав всех родов. И поверь, отменить эти законы не то, что невозможно, скорее нереально. Но ты не представляешь, как мне приятно слышать эти слова от тебя. Честно, никогда не думал, что моя ведьма об этом даже заикнется. Если бы черный услышал, я думаю, что долго не смог бы прийти в себя». «А что, если я уже беременна?» Вдруг осенило меня. «Мы же не предохранялись». «Нет», — покачал головой Рыжик. «Чтобы ты забеременела, ребенка должны хотеть мы оба во время зачатия. Так что это невозможно». Я подняла голову вверх и посмотрела на подбородок Рыжика. «А им тогда всем зачем от меня потомство?» «Ничего не поняла я. Если ребенок будет только мой». «Как это зачем? Мало того, что это престиж, так еще и гарантия того, что эту расу никто не изгонит при твоем правлении. Будут послабления в налогах, да и ребенок будет относиться к родне лояльнее. Ну и влияние, само собой, у этой расы усилится. Потому что у официального мужа, прошедшего свадебный ритуал, появится возможность тоже владеть силой земли». «Ну ладно, хорошо, допустим. Но замуж-то зачем? Можно же просто ребенка сделать, и все. Не слишком ли жирно для мужа столько привилегий?» «На это никто не пойдет», — усмехнулся Рыжик. «Поверь, таких глупцов ты найти не сможешь. Только если человека. Но это не советую. У ребенка будет очень низкий потенциал. Возможно, его даже земля не примет как хозяина. Прецеденты уже были. Но тебе не обязательно прямо сейчас выбирать себе мужа. Ты еще слишком молодая. Можешь и для себя пожить лет 300-400, а потом о замужестве подумать. Просто они же не дадут тебе спокойно жить. Еще войну междоусобную устроят». «Если начнут войну, то я им силой земли пригрожу и скажу, что если кто-то посмеет начать военные действия, изгоню со своей земли навсегда», — решительно сказала я. «Ну?» — задумчиво протянул Рыжик. «Тоже вариант неплохой. Но все равно познакомиться со всеми представителями рас, живущих на твоей земле, стоит. Идем». Он потянул меня за руку, а у меня в голове пронеслась еще одна его фраза. «Можешь и для себя пожить лет 300-400, о которой я не сразу задумалась. «Слушай», — спросила я, закрывая дверь машины и следуя за мужчиной, — «а сколько ведьмы живут?» «Вообще-то ведьмы бессмертные, и если инициированные, то уже никогда не постареют». «Но они же умирают?» «Убить ведьму — дело нехитрое», — ответил Рыжик, открывая дверь и пропуская меня вперед. «Меня тоже могут убить?» — почему-то шепотом спросила я. «Да», — кивнул Рыжик. «Другая ведьма или ведьмак, если покуситься на твою территорию. Но не первые 10 лет твоего правления. В эти годы ты очень нестабильна, и сила в тебе немеренная. Не переживай. Никто и близко сейчас к твоей земле не подойдет из ведьм или ведьмаков. Но если ты сама решишь выйти за пределы своей территории, тогда ты будешь очень уязвима. Так что не советую в первые 10 лет пускаться в путешествие. «Здравствуйте, о прекрасная герцогиня!» Увидела я перед собой самого настоящего эльфа. «Мое имя — князь Илемериэль Сагалон. Я представитель эльфов. У меня в вашем департаменте есть свой кабинет. Я тут заглянул по делам, и надо же, какое совпадение! Вы тоже тут. И я так счастлив с вами познакомиться!» Он взял мою руку и очень нежно прижался к тыльной стороне ладони губами. «Кто бы мог подумать, что наша хозяйка будет такой красавицей!» — проворковал мужчина певучим голосом, что я даже рот приоткрыла, пока рассматривала его острые уши и непропорциональные глаза, слишком огромные для такого узкого лица. «Это так непривычно! А радужка такая чистая и яркая, совершенный голубой цвет!» «Здравствуйте!» — ответила я, попытавшись забрать свою руку. Но эльф удержал ее, положил прямо себе на сгиб локтя, сверху накрыв второй рукой, видимо, для надежности, чтобы я не вырвалась, и повел вглубь здания. Оглянувшись, я увидела Рыжика. Он подмигнул мне и улыбнулся. Правда, улыбка его до глаз не дошла. Мой мужчина был весь напряжен. Если бы он сейчас был в образе кота, то как минимум утробно рычал. Я ощущала это всем своим нутром. Но делал почему-то вид, что все отлично. Подумаешь, какой-то эльф меня лапает. Стало немного обидно. Почему он не ревнует? Ну и ладно, пусть не ревнует. Зло отвернувшись, я начала осматривать департамент, делая вид, что мне пофиг. Хотя на самом деле пофиг мне не было. Мне хотелось, чтобы меня ревновали. Но, видимо, еще очень рано. Мы знакомы-то всего ничего. Ладно, лиха беда начала. Я решила не зацикливаться на собственных эмоциях и осмотрелась по сторонам. Оказалось, что у здания нет проходной, и сразу от входа начинается большой холл, в котором стоят столы, а за ними сидят сотрудники. Точнее, не сидят, а стоят. Видимо, приветствуют меня. По углам я заметила двери с прозрачными стенами, а посередине большую лестницу, ведущую на второй этаж. А еще здание было похоже на амфитеатр. Высоченный потолок с громадной люстрой. «Это здание я спроектировал 500 лет назад по заказу вашего прадеда», — сказал эльф, заметив, что я начала оглядываться по сторонам. «Красиво, да?» Но я в этот момент в шоке уставилась на самого эльфа. «Это сколько же ему лет-то?» «Спасибо, князь, что помогли моей хозяйке пройти эти несколько шагов». «Как черт из табакерки на нашем пути возник черный». Улыбка у черного не предвещала ничего хорошего для эльфа. Даже мне жутковато стало, и я неосознанно поежилась. Князь оглянулся и заметил Рыжика. Он стоял почти впритык к моей спине. Я тоже оглянулась и увидела, что Рыжик смотрит на эльфа так, как будто уже предвкушает его разделку. Причем очень медленную. На душе немного потеплело. Все же я моим котикам не безразлична. Илемериэль сглотнул, и я заметила, как по его щеке поползла капля пота, а рука, которой он накрывал мою ладонь, стала влажной. Фу, терпеть не могу влажные ладони. Князь осторожно, очень медленно убрал от меня свою руку и, поклонившись с натянутой улыбкой, сделал шаг в сторону. Я незаметно вытерла руку об собственные джинсы. Черный проследил медленные движения эльфа взглядом, а затем встал рядом со мной и, взяв мою руку, положил на свой сгиб локтя. «Для меня это огромная честь», — сказал эльф дрогнувшим голосом и, сделав еще один медленный шаг назад, а затем еще и еще, и все это не оглядываясь. Я подумала, что он сейчас врежется в еще одного эльфа, который стоял позади князя. «Спасибо», — ответил черный. «Дальше мы сами». Черный двинулся вперед, а рыжик так и продолжал следовать за нашими спинами. Он вывел меня на середину холла, а нас окружила целая толпа из разношерстных мужчин и женщин. Я даже узнала князя кобальтов среди них в окружении нескольких таких же низкорослых брутальных здоровяков. У меня создалось ощущение, будто я попала на съемочную площадку «Властелина колец». Костюмы и грим были совершенными. «А это что за здоровяк? Орк? Боже, он же ростом почти под 2,5 метра!» «Аудиенции ее светлость сегодня не дает», — громко сказал черный. «Впрочем, как и в этом году. С любыми интересующими вас вопросами обращайтесь лично ко мне. На этом все. Можете расходиться». От толпы послышались еле слышные недовольные возмущения. Но стоило черному посмотреть в сторону тихих голосов, как все сразу же замолкали и возвращались за свои столы. А кто-то уходил дальше, видимо, в свой кабинет. Черный, не дав мне толком рассмотреть народ, очень быстро повел меня к лестнице. Рыжик шел следом, не отставая ни на шаг. Сложилось ощущение, что он прикрывал наши спины от врагов. По лестнице мы прошли на второй этаж и, открыв большую двухстворчатую дверь, вошли в огромный светлый кабинет, похожий на приемную с несколькими кабинетами. В приемной сидела девушка, которая явно болтала с кем-то по телефону, но когда заметила нас, подскочила, как ошпаренная, и вытянулась по струнке. «Здравствуйте, ваша светлость!» Пробормотала она со священным ужасом и одновременно благоговением, разглядывая моих котов. «Я не знаю, что со мной случилось, но возникло непреодолимое желание придушить наглую вертихвостку, схватить ее за рыжий хвост и ударить головой пару раз об стену, чтобы череп проломить». «А ну, брысь отсюда!» Рявкнул быстро черный и, подхватив меня на руки, рванул к первой попавшейся двери. Краем глаза я заметила, как девчонка последовала его совету и выбежала за дверь. Рыжик хлопнул дверью, отгораживая меня от приемной, а черный донес до стола, усадил на него и впился в мои губы жадным поцелуем. Переключение эмоций с гнева на страсть было таким резким, что мир вокруг подернулся какой-то дымкой, и я, перехватив инициативу, уже сама отвечала на поцелуй мужчины, пытаясь чуть ли не съесть его. А в перерывах бормотала: «Мой, только мой, никому никогда не отдам». Не знаю, кто из нас из кого начал стягивать одежду. Может, я, а может, черный. Но до конца мы точно раздеться не успели, как он резко уже вошел в меня, а я вскрикнула от удовольствия и сама попробовала на него насадиться поглубже. Правда, сделать это, сидя на столе, было сложно. Поэтому черный сразу же забрал на себя всю инициативу и, навалившись всем телом, начал двигаться во мне, при этом не забывая целовать мои губы и стягивать остатки одежды. Чуть отстранившись, он помог мне стянуть водолазку и бюстгальтер. Я хотела опять поцеловать его, но услышала голос Рыжика с другой стороны стола. «Давай ты лучше меня поцелуешь». Оглянувшись, я увидела мужчину. Он подошел совсем близко и потянулся за поцелуем. Черный подтолкнул меня к нему своим телом, и Рыжик, обняв меня, начал не менее страстно целовать. Точнее, почти трахать своим языком. А черный в это время продолжал резко насаживать меня на свой член. «Сделаешь мне приятно, маленькая?» — спросил меня рыжик, чуть отодвинув от своих губ. «Конечно!» — Пробормотала я, не сразу поняв, что ему нужно. «Просто, когда тебя трахает один мужчина, а второй задает какие-то вопросы, очень сложно сконцентрироваться». «Отлично!» — улыбнулся Рыжик и начал расстегивать свою ширинку. Он приспустил штаны, и я увидела, насколько он возбужден. Сама потянулась к нему и, взяв в руки упругий член, направила себе в рот, а второй рукой вцепилась в его рубашку. Рыжик придержал мне голову и начал сам медленно двигаться в такт движением черного. Я обняла мужчину обеими руками за талию. Сначала мне было сложно приноровиться. Все же такие ласки я очень редко практиковала. Но постепенно из-за сильного возбуждения я расслабилась и смогла полностью заглатывать толстую головку. Я закрыла глаза и полностью погрузилась в ощущения, которые дарили мне мужчины. Как же это было сладко, порочно и одновременно ярко. Мир взорвался неожиданно, а затем еще и еще. Мне прям в горло потекла терпкая сладковатая жидкость, продлевая мой тройной оргазм сильнее. Спустя несколько минут, оглядевшись по сторонам, я почувствовала, как меня отпускает, и в шоке уставилась на обоих мужчин, которые застыли передо мной, закрывая своими телами выход. «Что это было?» — пролепетала я. Меня уже одели в четыре руки и даже обтерли влажными салфетками и посадили в монструозного типа кресла. Правда, все эти действия прошли мимо моего сознания, и я в них не участвовала. «Ты чуть не убила глупую верлисицу», — сказал мне черный, застегивая рубашку. «Угу», — весело усмехнулся Рыжик, ставя передо мной бокал и наливая в него минералку. «Поэтому пришлось действовать очень быстро. Все же эта дура была представительницей от Ковина, и если ты ее убьешь, пришлю другую, возможно, более умную. А это нам не интересно». «Ага», — кивнула я, одергивая одежду и усаживаясь удобнее, а заодно пытаясь понять, с каких это пор у меня могли появиться настолько кровожадные мысли в голове. Бокал я выпила залпом. Пить хотелось так, как будто я стометровку пробежала. А то, что случилось позже, я пока была не готова обдумывать. Я вообще не думала, что способна на такое. «Я пойду отдам дело ищейкам, пусть покумекают», — сказал Рыжик и, переглянувшись с Черным, пошел к выходу. Я проследила за тем, как он закрывает за собой дверь, и попыталась вспомнить, что чувствовала, когда увидела невесту Руслана в его профиле в Инстаграме. Мне было горько, больно, но я не хотела никого убивать. Никогда. «Как я могла такое вообще подумать?» — спросила я растерянно Черного, который обошел большой дубовый стол, на котором они с Рыжиком меня только что поимели как следует, и сел напротив меня. «Это нормально», — пожал он плечами. «Эмоциональные вспышки первые 10 лет после инициации у всех ведьм бывают. Главное — вовремя их гасить. Для этого и нужны фамильяры. Постепенно научишься сама сдерживаться. Ты мне лучше расскажи, вы зачем сюда приехали? Еще одно кольцо на палец захотелось». Взгляд у Черного стал строгим и очень недовольным. Возникло ощущение, что я студентка, которую отчитывает преподаватель за непослушание. Только вместо того, чтобы возмутиться, все же я взрослая женщина и не стоит меня тут отчитывать, в голову полезли совершенно другие мысли. Очень развратные. Черный закатил глаза в потолок и шумно выдохнул. «Понятно». Я постаралась не думать о развратных вещах, но всякие образы и сцены, которые я смотрела в интернете, так и лезли в голову. В Вконец засмущавшись, я опустила глаза на стол и вспомнила про то, как глубоко я брала у Рыжика. А еще про его рыжие волосы в паху. «Так». Черный громко ударил ладонью по столу, заставив меня вздрогнуть. «С тобой говорить бесполезно». «Ну почему бесполезно?» Пробормотала я, заставив собраться мозгам в кучку и выудить из этой кучки нужную информацию. «Мы были у следователя, забрали у него дело об убийстве Руслана и привезли его ищейкам». «Это я уже понял», — недовольно проворчал Черный и посмотрел на меня очень выразительно. «А теперь слушай меня внимательно, Наташа. Если не хочешь кого-нибудь убить в ближайшее время, то будь добра, никогда, ни при каких обстоятельствах не старайся встречаться с большим количеством иных. По крайней мере, первые 3-5 лет. Поняла?» «Это почему это?» – удивилась я. «Потому что кто-то из иных может без проблем вызывать у тебя неконтролируемую агрессию. И результат будет не очень хорошим». Я задумчиво провела пальцем по столу по направлению к Черному. Настроение было странно игривым. «Ты меня слышишь, Наташ?» — переспросил меня мужчина опять очень строгим голосом. Я аж залюбовалась его сердитым взглядом. «Ага», — сказала я. «А почему именно иных? Люди что, не могут меня разозлить?» «Люди нет», — покачал головой Черный. «Подсознательно ты не считаешь людей угрозой, поэтому они не смогут это сделать до такой степени, чтобы ты начала их убивать. Да и ты слишком много лет прожила среди людей, и правила поведения тебе вбиты под корку. Я очень сильно сомневаюсь, что кому-то из них ты сможешь принести вред, даже думая, что находишься во сне». В этот момент что-то тренькнуло у меня в голове, словно струна порвалась, и я во все глаза уставилась на Черного. «Что ты только что сказал?» «Я сказал, что подсознательно ты не считаешь людей...» «Эй!» Я выставила ладонь вперед, останавливая мужчину. «Не об этом, а о сне. Ты сказал про сон. Что это было?» «Я же не идиот и прекрасно понимаю, что ты не хочешь воспринимать реальность и решила все списать на сон. Поэтому и ведешь себя как неуравновешенный подросток. Конечно, с одной стороны, это нормально, ты пытаешься защититься от сложной информации. Но с другой, было бы лучше, если бы ты поскорее пришла в себя и начала уже думать головой, а не эмоциями». «Интересно», — пробормотала я себе под нос. «А во сне персонажи могут такое мне говорить? Или это мое подсознание играет со мной в такие странные игры?» «Ну вот», — шумно выдохнул Черный. «А уж я-то понадеялся, что ты меня начала слушать». Я перевела подозрительный взгляд на мужчину и прищурилась. «Хочешь сказать, что вот эти все декорации?» Я обвела рукой пространство. «И тот народ из Властелина колец?» Я махнула рукой в сторону двери. «И ты с Рыжиком?» — ткнула пальцем в Черного. «Это не сон, а настоящая реальность?» «Да», — кивнул Черный. «Все это настоящая реальность». «И то, что я занималась одновременно с двумя мужчинами сексом, это тоже по-настоящему?» Почему-то шепотом спросила я. «По-настоящему», — усмехнулся Черный. «А моя внешность — это тоже реальность?» Еще тише спросила я, чувствуя, что еще немного и упаду в обморок. Черный кивнул, а я поняла, что перед глазами как-то подозрительно стало шумно. В смысле темно, в смысле мушки залетали... Очнулась я, лежа на кожаном диванчике, а рядом со мной сидел Рыжик и вытирал мне лицо мокрой салфеткой. «Очнулась?» — улыбнулся мой ласковый и хитрый котяра. «Ага», — кивнула я. «Вот и хорошо. А то у тебя телефон разрывается уже несколько минут. Кажется, это твоя подруга Навка пытается до тебя дозвониться. И кучу СМС-сообщений уже отправила. Возможно, что-то важное хочет сказать». Рыжик подсунул мне под нос телефон, и тот резко зазвонил. «Ну вот опять». Я взяла телефон из рук Рыжика, села и ответила подруге. «Ты где была?» Рявкнула подруга и, не дав мне ответить, быстро начала тараторить. «Тут новости опять. Александра твоего убили, так же, как и Руслана. Следователь опять ко мне приходил, тебя искал. Говорит, что ты к нему днем заходила, а он не может до тебя дозвониться. Александра твоего нашли утром возле гаража. Ты слышишь меня вообще?» Недовольно пробормотала Аня. «Слышу», — хрипло ответила я. «Спасибо, что сказала, Ань. Я тут немного приболела, вот и не сразу ответила тебе». «Понятно», — недовольно выдохнула Анька. «Тут еще главный злится, что тебя на работе нет. Что ему сказать?» «Я без содержания на неделю возьму», — ответила я растерянно. «Угу», — ответила Аня. «Может, я к тебе заеду сегодня после работы?» «Да, было бы неплохо», — выдохнула я. «Я, наверное, сама за тобой заеду и сразу заявление напишу». «А ты как заедешь? У тебя же с лицом». «Нормально», — махнула я рукой. «Я знаю теперь, как решить эту проблему». «Ань, ты только с работы без меня не уходи, дождись, хорошо? Что-то я уже волнуюсь за тебя». «А со мной ты чего может случиться?» — удивилась в трубку подруга. «Я тебе же ничего плохого не делала, как эти твои два гаврика». «Александр мне тоже ничего плохого не делал, но он теперь мертв». «Ну да, точно. Думаешь, кто-то мочит твоих знакомых целенаправленно, и они не случайные жертвы?» «Не знаю», — выдохнула я. «Я вообще ни черта не понимаю. Но на всякий случай заберу тебя. Слушай, может, ты тоже напишешь без содержания, временно, на недельку?» «Ну, не знаю даже», — недовольно пробурчала Аня. «А жить я на что буду?» «Я тебе дам денег». «Еще чего не хватало. Может, мне еще и на шею тебе сесть? Ты же знаешь, я терпеть не могу быть кому-то должной». «Ань, ну сейчас не та ситуация», — заныла я в трубку. «Не ной», — рявкнула подруга. «Сказала нет, значит нет. И чего со мной может случиться? Все нормально будет». «Ладно, я скоро приеду, поговорим позже», — решила завершить я разговор, заметив, что Рыжик что-то пытается мне сказать. «Что?» — спросила я у мужчины. Он сидел рядом и упорно толкал меня в бок, чтобы я обратила на него внимание. «Я попрошу Ищейку за ней последить. Может, и правда Навка нас выведет на этого психа?» — ответил Рыжик, который, видимо, слышал наш с Аней разговор. «Не хочу рисковать подругой», — покачала я головой. «Ничего с твоей Навкой не случится». Услышала я недовольное ворчание черного, и он плюхнулся с другой стороны рядом со мной на диван. «А если и случится, то и к лучшему. Терпеть этих водных не могу». Я перевела взгляд на Рыжика и зло процедила. «Скажи своему Ищейке, что если хоть один волосок Санькиной головы упадет, то я его зарою и весь его рот». «Ну вот», — усмехнулся черный.